L04. Жучок. «В Осаке ты отлично впишешься в пейзаж», — обратился Суруга к недавно перекрашенному грузовичку, стоящему на портовом складе. «Да, дружище, много тебе пришлось пережить на своем веку». После длительных манипуляций ярко-красный передвижной центр управления выглядел как простой фургон по продаже такояки. Мультяшный осьминог с его борта предлагал попробовать особые местные жареные деликатесы. Суруга с удовлетворением похлопал по свежей картинке. «Отличные щупальца!» Уже подъезжая к пирсу, на котором не так давно ему была назначена встреча, он заметил подозрительный автомобиль. Судя по тому, как тот был припаркован, задней частью к воде и скрыт в тени склада, Суруга решил, что он не может принадлежать паре подростков, приехавших сюда на свидание, или каким-нибудь местным рыбакам. Подтверждая его сомнения, из машины вылез мужчина и принялся разминать затекшие мышцы. «Это же...» Суруга сразу узнал одного из членов синего корабля. Почти показная беспечность этого человека привела его в бешенство. Он припарковал грузовик, осторожно вылез на тротуар, подкрался к мужчине сзади и обхватил его за шею удушающим захватом Нельсона. «Вам, любителям, ни за что нельзя поручать шпионаж, особенно за агентами ФБР. Пытаешься подсадить жучка на яхту?» Мужчина ничего не ответил. Он изо всех сил пытался освободиться, но Суруга усилил захват и начал сдавливать его горло. «Так, сынок, назови мне свое имя. Полное имя». Террорист хмыкнул и не произнес ни слова. «Да, понимаю. Пока у нас есть тетрадь смерти, ты будешь молчать. Однако...» Суруга швырнул мужчину на капот машины, прижав его своим весом. Он выпустил одну из рук бандита, продолжая сжимать его горло. Вытащив перочинный нож из нагрудного кармана, агент сунул лезвие в рот мужчины, почувствовав, как напряглись его мышцы. «Чувствовал ли ты когда-нибудь боль, такую сильную, что заставляет желать смерти?» Суруга надавил ножом на внутреннюю сторону щеки, растягивая мягкую плоть. Глаза террориста широко распахнулись от ужаса. Суруга ослабил хватку, чувствуя, что его пленник уже сломался. «Меня зовут Тацухика Наканиши». «Наконец-то, да?» Суруга подтащил поближе сумку, лежащую на пассажирском сиденье, и вытряхнул ее содержимое на капот. Выпало водительское удостоверение. «Это...» Наслаждаясь его растерянностью, Суруга осмотрел удостоверение. «Здесь написано Тацуя Ониши. С каких это пор это читается как Наканиши?» Агент помахал удостоверением перед лицом террориста, и тот опустил голову, признавая свое полное поражение. «Ладно, Аниши, давай заключим соглашение. Делай, что я говорю, и тебе не придется умирать». «Что вы от меня хотите?» «Все очень просто». «Доктор Кудзё, все ваши планы оказались сорваны. Каким образом вы собираетесь спасать ситуацию?» Голос Матобы звучал вежливо и немного снисходительно. Эл, Суруга, Такахаси и Маки подслушивали разговор с помощью телефонной трубки, пытаясь игнорировать статические помехи. Сжимая в руках плюшевого мишку, Маки съежилась, слыша в голосе мужчины явную насмешку. «Этот парень, Аниши, оказал нам большую услугу», заметил Суруга с гордостью. «Жучок, который он установил в штаб-квартире синего корабля, работает отлично!» «Ну, почти отлично!» В трубке повисло продолжительное молчание. Наконец, раздался спокойный голос Кудзё. «Я поняла. Я позабочусь о вирусе сама. Прошу вас обеспечить себе убежище за границей. Но ведь, если противоядие еще не найдено, вы умрете!» Озабоченно произнес Матоба. На заднем плане раздались взволнованные голоса других членов команды. Только я несу ответственность за мои постоянные неудачи. Я недооценила Эл. Позвольте мне самой закончить начатое». Голос Кудзё был тверд. «Ну, если вы во всем уверены, то у нас нет выбора. Будем действовать по вашей задумке. Уверяю вас, доктор, мы претворим этот план в жизнь, так что ваша жертва не будет напрасной». «Этот Мотоба такой скользкий тип. Он загоняет Кудзё в угол, а потом делает вид, что она сама приняла решение». Суруга сплюнул. Эл слушал разговор, уткнувшись взглядом в бутаман в своей руке. Детектив выглядел так, словно оценивал дорогую антикварную вещицу. «Если исходить из услышанного, похоже, их целью является уничтожение Японии с помощью вируса». Такахаси тяжело вздохнул. «Они собираются выпустить вирус на свободу. Какое зверство. Но никто из них не знает, что Кудзё уже была заражена Маки», заметил Суруга. «Доктор Кудзё, кажется, скрывает этот факт по каким-то причинам. Что же касается подслушанного разговора?» Откусив кусочек бутамана, Эл нахмурился, словно упустил какую-то важную деталь. Разломив пирожок со свининой напополам, он полил его кленовым сиропом. Суруге и Маки, привыкшим к странным привычкам Эл, удалось отвести взгляд. Такахаси прижал руку ко рту, точно сраженный внезапным приступом изжоги. Эл продолжил. «Я считаю, что нам специально дали послушать этот разговор». «Дали послушать? Почему вы так думаете?» С сомнением протянул Суруга. Он горячо замотал головой в ответ на предложенный Эл пирожок. «Я не верю, что синий корабль будет реализовывать столь опасный план без противоядия на руках. В противном случае, они бы выпустили вирус сразу после нападения на исследовательскую лабораторию. Я считаю, что этот разговор был постановкой, чтобы проинформировать нас об их дальнейших планах». «Ты хочешь сказать, что Аниши поддался мне специально? Я так не думаю». «Но если это правда, то доктор Кудзё...» Маки выглядела встревоженной. «Маки, ведь доктор Кудзё предала тебя и убила твоего отца», напомнил Эл. «Я это знаю, но...» Мрачное лицо Маки не прояснилось, несмотря на бутаман, протянутый ей Эл.